Интересная задача у меня в этом подкасте. Я собираюсь сформулировать за 10 минут смысл воспитания всех типов детей. Я не зря говорю о том, что универсальные советы очень сложно давать, потому как данность у детей разная, и данность у родителей разная. То есть сама формула в семьях воспитания настолько сложна, как пятизначный код замка на велосипеде из цифр, который состоит. Комбинации этих соотношений очень разные. Слабый родитель, сильный давлеющий ребенок, слабый ребенок, сильный давлеющий родитель, один из родителей давлеющий, другой слабый, дети между ними умудряются. Сильный ребенок между двумя разными родителями абсолютно иначе будет вписываться в эту систему, чем слабый ребенок, например, у которого нет потребности вызовы кидать, нет потребности побеждать кого-то и нет энергии на это, ресурса. Скажем так, с первых же минут жизни ребенок внутри уже ощущает сам, знает о себе, есть ли у него потребность быть сильным и кого-то побеждать. Вернее, не так. Есть потребность у всех быть сильным, но не у всех есть возможности. То есть данность у всех разная. И когда ребенок ощущает, что возможностей у него нет, он ищет другие возможности, как присваивать благо от этого мира. В первую очередь этими благами становятся родители. Родитель – это ресурс, он приносит ресурсы, еду, тепло, заботу, любовь, спокойствие. Естественно, присваивать этот ресурс ребенок начинает пытаться установить контроль над присваиванием этого ресурса с самого начала, с самых первых дней. И у кого до хрена энергии, те присваивают это ором, криком, в открытую, да, агрессивно достаточно. У кого другой тип нервной системы, они это делают иначе, через эмоциональный контроль, через плач, через жалость, через жалобы. Ну, то есть они смотрят, о, работает и так, и так. И они берут тот инструмент, который доступен им. То есть в итоге все дети, какими бы они ни были по темпераменту, они все хотят быть с ресурсами. Другой вопрос, какими способами они научаются из этого мира эти ресурсы присваивать и на каких этапах. Потому что изначально в самом базовом состоянии, где они еще плачут, в кроватке с нами, там грудь берут, эта вся история с самого начала уже видно, какой из детей какой способ начинает выбирать. Кто-то через болезни, через жалобы, через жалость. То есть давайте мне, потому что я маленький, я вижу, это работает. Другой через наоборот, я большой, я достоин, я сильный, и посмотрите на меня, какой я красавчик, давайте мне, потому что я достоин. Там не про жалость больше, а про требовательность. И вот тут уже начинают вырисовываться не на тип темперамента, что за характер начинает накладываться. Характер – это то, каким способом ребенок выбирает то, что ему дано оформить в жизни, какие он выберет привычки, какие он выберет установки. И родитель начинает либо подстраиваться под это, либо начинает все-таки взрослеть в этот момент и задавать правильные вопросы. Кто бы это ни был, куда мне его вести, что мне с этим делать, зачем все, не почему, а зачем. И здесь я позволю себе дать рекомендацию, которая, скорее всего, расходится с общепринятой сегодняшней тенденцией воспитания детей. Сегодня все рекомендуют вкладывать в ребенка, в личность его, в самооценку, очень много. А я бы сказала одну треть. Да, действительно, я окей, это та установка, которая для здоровой личности базово необходима. Когда человеку с самим собой хорошо, когда он в себя верит, это прекрасно, и это помогает ему в жизни, его становлению. Но это одна из ножек табуретки счастья. А есть еще две. Мне с миром окей. И в этом мире есть социум, люди, а человек – это групповое существо. человек в одиночестве не окей. То есть, какова бы ни была у него прекрасная самооценка, если при этом его коннект с людьми нарушен, если он не может узнать, хорошо ли другим, насколько он уместен, насколько он там тактичен, не может подвинуться там, где надо, не может создать тактильность правильную с людьми, ему самому не будет окей. То есть это одна из ножек его счастья, и если ее подпилить в детстве, оставив только инвестицию в его личность, в его самооценку, это подпил его ножки счастья также. И третья история, третья ножка, третья опора, скажем, это мне с миром окей. То есть я иду в этот мир без родителя, сам пробую, и у меня получается. Знаете, когда дети начинают на каком-то этапе хотеть сами что-то сделать, сами подмести, когда-то они хотят, сами поставить стиральную машинку, в тот момент, когда им это кажется, вау, как круто, самим до дома дойти, самим убрать. Что-то, что они не пробовали никогда, и вдруг сами. Вот когда они совершают вот этот контакт с миром без родителей, это для них вау-эффект, если он у них получаться начинает, если давать ему возможность с этим миром чаще встречаться, то вы их сможете познакомить и дать им возможность законнектиться. К сожалению, многие родители собою закрывают эту возможность, потому что они боятся потерять ребенка, они используют его для каких-то своих целей. Поэтому многие мамы плохо делятся своими сыновьями с подружками своих сыновей. Не отдают. Многие папы не отдают своих дочерей. А по сути, они не отдают их миру. Они не выпускают их. Они держат их для себя. Они используют этих детей, чтобы закрывать свои какие-то незакрытые хотелки, ценности, потребности. Очень жестокая позиция, но она неосознанная часто. Поэтому три базовых опоры для счастья. Я окей. Мир и люди тоже окей. В них надо разбираться. С ними надо уметь состыковываться. И я с миром окей, это про то, что я могу быть успешным, я могу заходить в ситуации, в тестовые и выходить из них окей, я могу быть разным. Это про то, что нужно убирать себя из этой связки, ребенок и мир, и смотреть, как у них получается, отвалить на какой-то момент и посмотреть, как он сам залезет на этот велосипед, если вы ему уже до этого показали, как это делать, пусть тренируется. И в результате, какой бы ни был ребенок по типажу, любой хочет быть окей, любой хочет быть в связке с миром и с людьми в первую очередь, хочет иметь близость, и любой хочет быть успешным. Заходить в тестовые ситуации в этом мире и выходить из них удовлетворенным, победителем, успешным. Это вся история про то, к чему мы подсознательно стремимся. И когда у нас это не закрывается во взрослой жизни, у нас триггерит это состоянием неудовлетворенности. Мы проживаем как будто бы не свою жизнь, как мы говорим, несчастливо, а счастье. В чем состоит счастье? В том, чтобы мы по поводу себя и по поводу того, что мы в этом мире делаем, чувствовали себя хорошо. Жить счастливо – это процесс. Это не точка в пространстве, и жили они долго и счастливо вот в какой-то день. Это процесс. То есть создавать эти состояния, уметь бывать в этих состояниях. Когда жизнь вокруг меняется, снова уметь в этих состояниях поменяться и чувствовать себя хорошо. Эти процессы мы должны научить воссоздавать своих детей. А для этого одним нужен навык сдерживания, навык последовательности, силы воли. Другим нужен навык силы, навык противостояния своим страхам. Все это только вы, родители, видите, чего не хватает. И цель здесь не дать авансам уважение и почитание, а дать возможность ребенку нарастить это уважение через собственные действия. Настоящее, реальное, обоснованное уважение. Самоуверенность должна быть обоснованной, потому что потом она станет опорой человека в его реальной жизни для его реального счастья.